Содержание. Время выбрало его в свои любимчики. Мой Титаник не затонул. Глава первая. Мимолетная встреча с Анной Ахматовой. Глава вторая. Мария Ковригина. Женщина-министр. Глава третья. Визиты к железной старухе Мариетте Шагинян. Глава четвертая. Клавдия Шульженко. Она отказалась петь для Сталина. Глава пятая. Варвара Бубнова. Великая русская художница. Глава шестая. Новелла Матвеева. Менестрель, желавшая лучшей жизни для себя и для других. Глава седьмая. Мария Чагина. Поэты ей посвящали стихи. Глава восьмая. О Людмиле Кирсановой. Находка в моем архиве. Глава девятая. Галина Серебрякова. Она воспела женщин французской революции. Глава десятая. Татьяна Ройзман. Хозяйка шкафа с прижизненным Есениным. Глава одиннадцатая. Дочь своего отца Софья Радек. Глава двенадцатая. Красавица Анна Бухарина и чудовище Иосиф Сталин. Глава тринадцатая. Непримиримая Зинаида Шаховская. Глава четырнадцатая. Екатерина Мещерская, бывшая княжна, бывшая дворничиха. Глава пятнадцатая. Встреча с дочерью Соломона Михоэлса. Глава шестнадцатая. Встреча с великой княжной Верой Романовой. Глава семнадцатая. Натали Сарот, парижанка из Иваново. Глава восемнадцатая. Нина Берберова. Эмиграция — это ее крест. Глава девятнадцатая. Франсуаза Саган. Писательница, игрок, искательница приключений. Глава двадцатая. Исса Панина. Великая вдова пророка. Глава двадцать первая. Ольга Чагадаева Капабланка Кларк. Русская княгиня, солнечная девочка. Глава двадцать вторая. Фантомное интервью с Гретой Гарбо. Глава двадцать третья. Джуна Давиташвили. Творец чуда. Глава двадцать четвертая. Телеинтервью в Париже со старой дамой Ольгой Голицыной. Глава двадцать пятая. Татьяна Лещенко Сухомлина. Вспоминает, рассказывает, поет и открывает мне Париж. Глава двадцать шестая. Графиня Разумовская о Марине Цветаевой. Глава двадцать седьмая. Тягостные разговоры с Татьяной Самойловой. Глава двадцать восьмая. Цыганка Валентина Пономарева не гадает. Глава двадцать девятая. Алла Баянова. Я ощущаю, что не сделала великой карьеры. Глава тридцатая. Анель Судакевич. Последняя звезда немого кино. Глава тридцать первая. Вещи и сны Нонны Мордюковой. Глава тридцать вторая. Анастасия Цветаева. О религии, об искусстве, о сестре. Глава тридцать третья. Анна Черненко. Я заплакала, когда муж стал генсеком. Глава тридцать четвертая. Ольга Аросева. Люблю людей, которые смеются. Глава тридцать пятая. Наталья Решетовская. Последнее интервью. Глава тридцать шестая. Екатерина Васильева. Горькая исповедь. Глава тридцать седьмая. Руфина Филби. Она любила шпиона номер один. Глава тридцать восьмая. Нина Ильюшенко-Родинова. Рассказ дочери репрессированного полковника. Глава тридцать девятая. Нами Микоян. Моя жизнь не была раем. Глава сороковая. Воспоминания Ганны Кличко. Глава сорок первая. Мария Розанова. Женщина с мужским характером. Глава сорок вторая. Инна Фрумкина. Интеллектуалка, книжница, племянница великого ученого XX века. Глава сорок третья. Галина Каландадзе-Баскова. Ее кухня была приютом будущих кумиров. Примечание. Конец содержания.